горизонт меняет очертания. Словно вечно ночь играет в прятки, жизнь меняется без предупреждения. Ветер перемен поет о будущем, звездный свет дарует откровения. Навсегда уходит время старое, сердце новое ждет пробуждения. Дух полон дивных предсказаний. Гибнут все иллюзии былого, впереди неиспробованные дали. Ветер перемен поет о будущем, звездный свет дарует откровения. Навсегда уходит время старое, в сердце новое ждет пробуждения. Мир невидимый вокруг кружится. Голос духа кажет перерождение. В каждом шаге новое откровение. Ветер перемен поет о будущем, звездный свет дарует откровения. Навсегда уходит время старое, в сердце новое ждет пробуждения.